Эллен Тарс. Цикл книг «10 принцев Российской империи». Том 5. Наследник хочет в отпуск. Глава 1. Я охренел. Как так-то? К нам пожаловал принц и кричит, что я его брат. Зачем? Мне что, придется раскрыть свое происхождение раньше времени, пока не набрал достаточно силы? А ведь сперва все шло по плану, по среднему плану. Ведь худший план предполагал мое раскрытие перед народом прямо сейчас, а лучший то, что Певк без лишних головников даст мне титул. Пошло все по середке. Мы начали бой и откидывали противника. А трансляция делала из меня народного героя, страдающего от произвола всяких напыщенных сволочей. Я был уверен, что Певк уж точно оценит шоу и, наконец-то, решится дать мне титул. Он ведь любит всякие шуточки и представления. А тут еще и покажет себя справедливым принцем и приобщится к народной любви, направленной на мою скромную персону. Разрулить все последствия ему как царевичу уж точно было бы по силам. Вот такой вот был средний план. И он мог бы реализоваться, но ровно до тех пор, пока с небес не прогремел голос, назвавший меня братом. А затем с этих же небес со странного летательного аппарата спрыгнул закованный в доспехи воин. В точке его приземления образовалась небольшая воронка. Но воин легко выпрыгнул из нее и направился в мою сторону. Прибывшие арестовывать меня бойцы расступались в недоумении. Они явно не могли понять, что вообще тут происходит. С грохотом из странного летательного аппарата начали выпрыгивать другие бойцы, облаченные в точно такую же броню, как и их лидер. Странная броня в черно-золотых цветах. Очень объемная, похожая на латы, но создана явно с применением современных технологий. Да, определенно это смесь технологий и артефакторики, типа той брони, что используют бойцы спецслужб вроде Лизы, только более сложная и рангом повыше. А еще вновь прибывшие, включая принца, носили шлемы топ-хельмы из того же комплекта, полностью скрывающие их лица. «Простите, что происходит?» Замгубернатора барон Затейников вновь забрался на броневик под прикрытием стихийных щитов отмеченных. «Брата, кто вы? О чем речь?» Бойцы принца оттесняли гарнизонных вояк, не решавшихся нападать на бронированных гостей. «Глупец!» — хохотнул один из бронированного отряда, громадный бугай ростом, наверное, под 2.20. «Еще не понял, кто пожаловал. Перед тобой высший страж корпуса стражей, страж платинового списка, генерал-лейтенант богоподобный воин, его императорское высочество царевич Владислав». Принц как раз остановился передо мной и снял шлем. Темные, коротко стриженные волосы, щетина, цепкий взгляд серых глаз и острые скулы — вот что я увидел. И еще подумал, что мы с Владиславом внешне похожи друг на друга. И это не особо удивительно, учитывая, что передо мной стоит мой полнородный брат. Как и я, он ребенок третьей жены прошлого императора Валентины, женщина, родившая отцу 4 сыновей, включая самого старшего и самого младшего. Правда, роды последнего матушка пережить не смогла. «Приветствую тебя, брат», — проговорил Владислав, стоя напротив меня. Голос разнесся по всей округе, его транслировали динамики на доспехи. Послышался шелест одежд, люди, смотревшие на нас, склонили головы. Даже стоящий на броневике барон Затейников поклонился. «Спустись на землю, выхухоль!» — крикнул ему все тот же здоровяк из отряда Владислава. «Прояви уважение к принцу!» И, наплевав на защитников, он подошел к броневику, да сдернул барона за ногу. Атаковать человека из отряда принца никто не решился. Все это я отметил лишь краешком глаза, занятый изучением энергетического рисунка своего старшего брата, четвертого царевича. Богоподобный воин, или же просто богоподобный, высший седьмой ранг обладателя метки. Характеризуется тем, что на кольцах метки появляются ответвления, когда единая и неотрывная метка полностью покрывает правую руку и торс человека. Кольца на торсе идут по диагонали от правого плеча до пояса слева, и затем на левом плече кольца укрепляются и пускают первое ответвление на левую руку. Собственно, как только левая рука начала покрываться кольцами, тогда ты и достиг седьмого ранга, став богоподобным. Другое дело, что и седьмой ранг – понятие растяжимое. Интересно, я когда-нибудь встречу бойца, покрытого кольцами метки с головы до ног? Даже в интернете не найти фото, как выглядит человек, у которого метка проявляется на лице. В интернете даже нет подтверждения их существования. Но я верю, что такое возможно. Нет границ силы в бесконечном хаосе. Тот же Владислав, у которого помимо торса и правой руки, кольцами почти до запястья покрытые левые, выглядит очень сильным противником. Если я сейчас начну с ним бой, эта битва будет для меня очень веселой и интересной. Но уж точно не легкой прогулочной. Слева послышалась какая-то возня, и к нам едва ли не вывалилась из толпы Лиза. «Простите великодушно, ваше высочество, вы сказали брат», — изумленно выпалила она, но тут же спохватилась и склонила голову. «Всякий достойный страж, брат мне», — даже не удостоив капитаншу взглядом, пророкотал Владислав. Затем вдарил кулаком по сердцу. Его бойцы повторили этот жест вслед за господином. «Я слышал о твоих подвигах, Максим Белозеров. Тот, кто поставил рекорд скорости, быстрее всех со времен моего отца, достигнув второго ранга стражей, не может быть плохим стражем, не может быть недостойным. Ну а то, что ты убил вырвавшуюся на поверхность матриарха Гарпий или вывел группу из аномалии с двумя боссами, это же надо справиться с царем Хиротом и асом Скоробеев в одной аномалии, переполненной аномалии. Да еще и вывести за собой неполноценный рейд, а всего лишь звезду. Я публично признаю в тебе достойнейшего стража». Он замолчал, глядя на меня пылающим взглядом. «Ваши слова — честь для меня, ваше высочество». «Оставь политеса бюрократам, брат-страж», — произнес он резко, и глаза его недобро сверкнули. «Болемир, приведи мне этого идиота». «С радостью!» — гоготнул Громила и схватил за шкирку барона Затейникова. «Идем, выхухоль!» Через пару секунд барона швырнули к ногам принца. И опять никто из моих недавних противников даже не посмел и пискнуть против. Настолько высокий и непререкаемый авторитет у членов императорской семьи. Эх, давно бы раскрыл свое инкогнито. Если бы еще и все самые значимые представители высшей аристократии с таким же пиететом относились к царевичам, а не пытались ими крутить себе в угоду. «Ваше императорское высочество!» едва ли не целовал Сабатона Владиславу заместитель губернатора. «Встань, жучара!» — скривился Владислав. Барон тут же подскочил и поднял голову, и тут же опустил ее как можно ниже. «Стражи-защитники всего человечества!» — недобро глядя на барона проговорил Владислав. «А вы, бюрократы, должны облегчать быть стражей, а не мешать им выполнять их работу. Ставить палки в колеса стражу из-за того, что у него лишняя земля, которую он взял трофеями с идиотов, докучавших ему? Что за глупость?» «Прошу прощения, ваше императорское высочество!» — пробормотал Затейников. «Что ты мямлишь?» Поморщился Владислав и хмыкнул. «Может быть, скажешь что-нибудь свое оправдание?» «Закон!» — проблеял Затейников. «Закон!» — еще сильнее скривился царевич Владислав, а затем, повернувшись ко мне, громко произнес. «Все верно, закон. Закон дает мне право даровать титулы достойным кандидатам. Я признаю тебя достойным, Максим Белозеров. и считаю своим долгом оградить достойного стража от проблем с бюрократами. Я нарекаю тебя графом. Можешь и дальше присоединять к своим территориям земли идиотов, решивших бросить тебе вызов, а заодно и собирать под свои знамена других достойных воинов». На миг я замер, не веря своим ушам. «Где подвох?» За эти несколько минут я понял, что Владислав напоминает мне меня из прошлой жизни. У него есть свое видение справедливости, и он борется за него, не покладая рук, плюя при этом на мнение окружающих. Вот только чтобы совсем откровенно плевать на всех недоброжелателей, нужно иметь колоссальную силу, либо же огромный жизненный опыт. Ни того, ни другого у Владислава нет. А значит, несмотря на искренность четвертого принца, должен быть подвох. «Благодарю, ваше высочество», — я изобразил поклон. «Я лишь делаю то, что должно», — отмахнулся он. «И должен предупредить, не заставляй меня разочаровываться в моем решении. Графский титул — предел мечтаний для всяких баронов, но уж точно не для достойного стража. Не дай сытой жизни развратить тебя. Не забывай о том, кто ты, и стань за полгода высшим стражем. В противном случае твой графский титул аннулируется». А вот и подвох. Те самые ограничения, которые местные законы и порядки накладывают на царевича Владислава. Но плевать, стать высшим стражем, если не придется отвлекаться на бюрократов, с этим работать можно. Я и так не собираюсь бросать аномалии, ведь мне нужны сила и деньги. А теперь, когда я граф, силы денег потребуется еще больше. «Будьте уверены, ваше высочество», — улыбнулся я, — «не пожалеете». Только сейчас принц позволил себе усмехнуться, а затем протянул мне руку. «Рад знакомству, Максим». «Взаимно, ваше высочество». Мы обменялись рукопожатиями. Затем царевич громко хлопнул в ладоши и объявил. «Ну все, идиоты гарнизонные и им сочувствующие, расходимся! Делать вам тут больше нечего!» Вторая вдовствующая императрица, матушка Елена, в девичестве княжна Юсупова, утром пребывала в прекрасном расположении духа. Служанки помогли ей навести марафет и одеться, и вот она, благоухая, спустилась в столовую особняка Щербатовых в Новосибирске. «Никого нет?» — удивилась она и, повернувшись к дворецкому, вопросительно изогнула бровь. «Его императорское высочество вернулся в свою спальню, ваше величество», — доложил подтянутый дворецкий. «Вернулся?» — зацепилась за слово императрица, прекрасно знавшая повадки своего младшенького. «Один?» — уточнила она, подразумевая, каким будет ответ. «Никак нет, ваше величество», — отчеканил дворецкий. Женщина нахмурилась. Сейчас ее младшенький спускал пар с очередной игрушкой. После этого процесса, если игрушке повезет, с ней поработает целитель, и она будет как новая. Вчера вечером прошлой игрушке не повезло. Царевич Дмитрий был вне себя от ярости из-за отказа этого мерзавца Белозерова и долго не мог успокоиться. «Но ведь успокоился», — подумала вдовствующая императрица. «Что опять случилось?» В коридоре послышались шаги, и в столовую влетела чета Щербатовых и верный Мартин. Вид у всех был смурной. Извинившись перед императрицей за то, что заставили себя долго ждать, все трое заняли свои места. На стол скоро подали завтрак, и императрица принялась неспешно поглощать круассан с красной рыбой, декорированный съедобным золотом. Бывшая Юсупова привыкла ни в чем себе не отказывать. «Ну?» — спросила она, отложив недоеденный круассан. «Что за новая напасть? Чего опять царевич с ума сходит?» Щербатовы умоляюще уставились на Мартина, но смуглокожий детина и бровью не повел, всем своим видом намекая, что давать ответ придется именно хозяевам дома. «Дело касается Максима Белозерова», — собравшись с мыслями, проговорил князь. Вдовствующая императрица нахмурилась. Этот мальчишка не понравился ей с первого взгляда. Она чувствовала к нему дикую неприязнь, сама в полной мере не понимая, с чего бы вдруг. Только ли из-за того, что он выскочка? Наверное. Но, несмотря на неприязнь, она была готова принять его во фракцию Димы. Ведь хороший лидер не разбрасывается талантами, которые валяются у ног. Но этот мальчишка посмел воротить нос. Императрица гневно скрипнула зубами. «Что с ним?» — рявкнула она. «Только не говорите, что он до сих пор жив. Вы ведь отправили гвардейцев. Там были люди Булатовых и Касимовских. И их не хватило на жалкого простолюдина?» «Не хватило», — проговорил Щербатов, и, видя, что госпожа начинает закипать, зачастил. «Но они бы справились, точно справились, если бы не явился его высочество царевич Владислав». «Что?» — опешила императрица. «Ему-то что здесь надо?» «Погоди, не хочешь ли ты сказать?» Женщина начала медленно подниматься из-за стола, из-за избытка эмоций, теряя контроль над энергией. Над ее головой возникло штук 50 коротких метательных ножей, нацеленных на Щербатовых. «Никто не мог ему помешать!» — выкрикнул князь, концентрируя покров и готовясь защищать себя и свою жену. «Он сделал Белозерова графом!» «Что?» — взревела императрица, и висящие в воздухе ножи рванули вперед. В последний момент она смогла хоть немного взять себя в руки, и ножи, изменив направление, с грохотом врезались в стену позади Щербатовых, а затем исчезли. «Выродок этой безродной суки сделал из безродного смерда высшего аристократа!» — сквозь зубы процедила Елена. И что было силы, врезала по столу. Посуда разлетелась в разные стороны, а стол превратился в щепки. «Тупые потомки тупой простолюдинки!» — прорычала она. «Даже после смерти эта сучка несет в мир всякое дерьмо! И надо ж было нашему императору взять третьей женой личную дворянку! За что такие почести, а? За то, что она ему жизнь спасла? Сделал бы баронессу и послал бы куда подальше!» Щербатовы предусмотрительно молчали в тряпочку. Согласиться с императрицей сейчас значит оскорбить выбор прошлого императора. А это недопустимо, по крайней мере, не перед императрицей уж точно. А то, что Елена до сих пор терпеть не может ныне покойную императрицу Валентину и ее сыновей, было известно всем во фракции царевичей Дмитрия и Михаила. Ведь вторая жена императора Елена имела все шансы обойти первую, если бы подарила мужу наследника. Да вот не успела, встряла третья жена. Валентина родила Константина на 3 месяца раньше, чем Елена Михаила. Так, обретя общего врага, третью жену своего мужа, две первые императрицы, Арина и Елена, даже смогли закрыть глаза на прошлые дрязги и создать подобие дружбы, которая продлилась ровно до смерти их мужа. Точнее, до его завещания, что корона отойдет лишь достойному. И то через 10 лет. Тяжело выдохнув, императрица взяла себя в руки и покачала головой. «Мерзавец, оскорбивший нас, до сих пор живет и здравствует», — сдержанно проговорила императрица. «Да еще и стал графом. Полагаю, мы не можем простить ему такую наглость, верно?» На этот раз Щербатовы не стали отмалчиваться и с жаром поддержали императрицу. Фракция допустила много промашек в последнее время, и громкая победа уж точно ей пойдет на пользу. А то, что противостояние с Белозеровым будет громким, сомневаться сейчас уж точно не приходится. Вот только нужно хорошенько подумать, как бы еще очернить этого героя, а то, не дай боги, победа над ним приведет к противоположному результату. Принц Владислав своим царственным именем прикрыл не только меня, но и Пожарскую, которая открыто смахнулась с правительственными войсками. К счастью, баронессе хватило ума и навыков никого не убивать, что облегчило работу принцу. А после битвы Пожарская даже не заглянула к нам на огонек, хотя я сразу же позвонил ей и сказал спасибо. «Считайте это дополнительным сервисом, ваше сиятельство», — — хохотнула она, а затем тепло произнесла. «Поздравляю, Максим! Рада за тебя!» Мы перекинулись еще парочкой фраз, и она пообещала вернуть строителей на объект уже завтра. Нам обоим нужно было разбираться с последствиями ночного боя. К счастью, никто из наших не погиб, а своих немногочисленных раненых я тут же отправил отлеживаться в источнике. Даже людей Воробьевых туда допустил. Воробьевым я доверяю. К слову о них. Быть им официальными вассалами графского рода Белозеровых. Петр Воробьев, выгодав момент, сказал, что хочет публично меня поддерживать как господина. Ну а сейчас я сидел на кресле и смотрел, как зарождается рассвет. Моих ноздрей коснулся терпкий аромат свежезаваренного кофе. «Думаешь, поспать уже не получится?» — не оборачиваясь, спросил я. «У меня нет. А ты, если собираешься спать, можешь отказаться от своей чашки», — легко ответила Лиза. «Ну уж нет». Я поднялся с кресла и взял из ее рук одну чашку. «От твоего кофе с корицей я отказываться уж точно не буду». Я улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ и кивнула. «Меня не пустили в твой лазарет, но пустили к кофеварке», — закинула девушка удочку. Но я не стал вестись и рассказывать ей о своем водяном лазарете. «Это здорово», — усмехнулся я. «Неплохо», — согласилась она, отпив из своей чашки. Мы молча пили кофе и смотрели на рассвет, пока напиток в наших чашках полностью не закончился. И даже после этого некоторое время мы просто стояли. «Ты знал, что прилетит его высочество?» — спросила она неожиданно. «Царевича Владислава я уж точно не ожидал», — ответил я. «Вот как забавно. Мне казалось, у тебя все было под контролем», — усмехнулась Лиза. «Если все держать под контролем, свихнешься. Вместо того, чтобы все контролировать, легче просчитать ситуацию и увидеть способ достижения лучшего результата». «Что ты продемонстрировал?» — кивнула она каким-то своим мыслям. Затем посмотрела на меня и одарила полуулыбкой. «Ты теперь граф, высший аристократ. Можешь взять в жены графиню, герцогиню или даже княжну». «Да я и раньше мог», — пожал ей плечами. «Но как-то пока было не до этого». «А сейчас, думаешь, появится время устраивать личную жизнь?» «Ха, ты ведь слышала Владислава. Аномалии ждут меня». «Да», — посерьезнела она. «А еще новые враги. Его высочество широким жестом избавил тебя от бюрократии, но в то же время подкинул других проблем. Пусть ты один, но у тебя графский род. Ты больше не личный дворянин, а значит, любой вражеский род может объявить тебе войну». «Но ведь так даже проще», — хохотнул я. «Люблю, когда враг лицом к лицу передо мной. Так сразу становится ясно, кого убивать и с кого брать трофеи». И вновь полуулыбка коснулась ее губ. «Хотела бы я на это посмотреть, но долг зовет меня. До встречи, Максим. Надеюсь, увидимся». Ее телефон пискнул сообщением, а со мной мысленно связался домовой, докладывая о приближающемся автомобиле. «Непременно увидимся, Лизи. Не стесняйся звать на помощь, если потребуется». «Фу!» — выдала она свое фирменное и закатила глаза. В день, когда я стал графом, Лиза улетела из Новосибирска, преследуя орден разочарования. Однако в этот же день Кристина подтвердила, что точно скоро вернется. А еще она согласовала мою встречу с главой гильдии. Да, пора уже закрыть этот вопрос. А еще на сегодня у меня назначен поход в аномалию ранга бедствия с царевичем Владиславом. И вообще куча работы. Может, стоило устроить себе небольшой отпуск перед началом нового графского этапа моей жизни? Слетать в какую-нибудь страну? Устроить там хаос, чтобы Новосибирск от меня отдохнул? Эх, мечты, мечты. А ведь еще и под сердцем колет с каждым днем все сильнее.